Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 15 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Начался визит в Арцах парламентариев из Фландрии. Представители Красного Креста посетили в НКР азербайджанских заключенных. Депутат-армянин потребовал прервать заседание парламента Турции. Итак, подробности новостного блока. В понедельник президент НКР Баку Саакян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана. Вчера же президент Республики Арцах принял начальника Генштаба Вооруженных сил Армении генерал-полковника Юрия Хачатурова. На встрече, в которой принял участие министр обороны НКР Левон Мнацаканян, был обсужден ряд вопросов, касающихся военного строительства и сотрудничества двух армянских государств в сфере. Сегодня президент НКР Баку Саакян принял участие и выступил с речью на общем собрании судей, посвященном обобщению деятельности судов в 2015 году. В своем слове президент отметил, что результаты проделанной работы свидетельствуют о положительных сдвигах в деятельности судов и выразил уверенность, что судьи продолжат выполнять свои обязанности с высокой ответственностью в соответствии с буквой и духом закона. Баку Саакян подчеркнул, что государство и впредь будет держать в центре внимания вопросы улучшения рабочих и социальных условий судей и сотрудников судов. Вчера начался визит в НКР делегации парламента Фландрии. Сегодня в зале заседаний Национального собрания НКР фламандские парламентарии встретились с представителями законодательной, исполнительной и местных властей Арцаха. Гостей приветствовал спикер парламента Ашот Гулян, заявивший о том, что для арцахцев высшей ценностью является демократия как основа свободы и независимости, и именно она сподвигла Арцах на национально-освободительную борьбу. Ашот Гулян заметил, что в этом контексте опыт Фландрии может оказаться полезным для НКР. Ջերմորեն ողջունում եմ Ֆլանդրիայի խորհրդարանականներին, ովքեր երեք են ժամանել Ստեփանակերտ եւ առաջիկա օրերին մի շարք հանդիպումներ ու այցելություններ են ունենալու Արցախում։ Մենք խորապես հավատում ենք ժողովրդավարական արժեքներին եւ դրանք ընդունում որպես ազատության, արդարության եւ խաղաղության հիմք։ Հենց այս սկզբունքներն են մեզ առաջնորդել Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի սկզբնափուլում եւ անկախ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հռչակելու շրջադարձ ցային որոշումն ընդունելու գործում։ Ֆլամանդական խորհրդարանի տարիների ընթացքում կուտակած փորձը հետաքրքիր օրինակ կարող է լինել Արցախի համար։ Далее выступил член парламента Фландрии Фармейер, который второй раз посещает Арцах. Он назвал НКР форпостом Европы, чем и объясняется дружеское отношение Фландрии к карабахцам. Фландрия также решительно продолжает борьбу за независимость и свободу от искусственного государства Бельгии, а европейские ценности общие для Фландрии и Арцаха. Today I'm back with three colleagues and friends who are also friends of Armenia and of Artsakh. Maybe this could be a small but significant step to help you to break the unfair and unjust isolation that was forced upon the people of Nagorno-Karabakh. Сегодня состоялся ряд встреч и мероприятий с участием фламандских парламентариев. В частности, в составе делегации были две учительницы, которые побывали уже в Степанакертской старшей школе номер 11, с которой намерены наладить сотрудничество. Завтра члены парламентской делегации Фландрии дадут пресс-конференцию для арцахских журналистов. 10 марта Международный комитет Красного Креста в НКР в очередной раз посетил двоих заключенных азербайджанцев, предоставив им возможность передать родным и получить от них известие семейного характера. Об этом сообщила сотрудник информационного отдела миссии Красного Креста в Нагорном Карабахе Этери Мусаилян. Она отметила, что согласно своему мандату Красный Крест будет регулярно посещать заключенных, чтобы проводить мониторинг условий содержания и обращения общение с ними, а также для того, чтобы помогать им поддерживать связь с родными. Напомним, азербайджанские диверсанты Шахбаз Гулиев и Дильхам Аскеров по решению суда НКР приговорены к 22 годам лишения свободы и пожизненному заключению соответственно. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Пятый год по приглашению Министерства образования, науки и спорта НКР Степанакерти специалисты Национального института образования Армении проводят 10-дневные курсы предаттестационной подготовки арцахских учителей. Курсы проводятся по 12 предметам. В нем принимают участие 483 учителя из Степанакерта и всех районов республики, отметила заведующая отделом Министерства образования, науки и спорта НКР Рузана Базиян. Վերապատրաստումները անց են կացվում 12 առարկաներից, մասնակցում են 483 ուսուցիչներ. Занятия по русскому языку проводит Гагик Даниэлян из Лорийского филиала Национального института образования. Это предаттестационные курсы, заканчивая которые учителя, это свидетельство об окончании, ложат в портфолио, и это один из основных документов вместе с характеристикой директора, со всеми остальными документами, является основой, чтобы они на 5 лет считались аттестированными и могли работать на своем месте. Как проходят курсы? Для меня, как у себя дома, я уже 4-й раз здесь и всегда приезжаю с любовью. Что-то связывает наши выходцы из Хачена 200 лет назад. Насчет подготовленности. Вы знаете, вот никогда не хотел, когда кого-то хвалишь, получается так, что другая сторона плохая. Но я был удивлен их подготовкой, потому что учителя русского языка достаточно хорошие, особенно городские. Но это ложное определение. Это как протестировать сельского жителя и городского. У них неравные условия. По-моему, у нас нормальное, полное взаимопонимание. Мы знаем, почему собрались, знаем, что делаем. Всегда готов. Кстати, это бесплатно. Нас обеспечивают гостиницы, мы едем бесплатно. Своими впечатлениями о занятиях поделилась учительница русского языка и литературы Бердзорской школы номер 1 Карине Мовсисян. Во-первых, самое главное, первое, на что можно обратить внимание, что мы редко имеем возможность собраться все вместе и поговорить, и обсудить проблемы, которые нас беспокоят. Это шанс собраться, поговорить, высказать свои мнения. Сегодня пришли, Рубен Александрович нам показывает, как он ведет разные разделы грамматики. Это очень интересно, это получается обмен опытом. Приезжие преподаватели дают информацию, которая нам пригодится, и дают какие-то положительные результаты. Предаттестационные курсы начались 12 марта, завершатся 21 марта. По окончании учителя получат сертификаты. По требованию депутата армянина турецкого парламента Гаро Пайляна, работа Великого национального собрания Турции, проходившая в прошлое воскресенье, была прервана. Как пишет турецкая газета «Милиет», Пайлян заявил о том, что обычно в парламенте объявляется перерыв для пятничного намаза, и в связи с этим он потребовал объявить перерыв для посещения церкви в воскресенье. Председатель Великого национального собрания Турции принял требование депутата армянина и прервал работу парламента на 40 минут, дав возможность ему посетить церковь. Два объявления Министерства культуры и по вопросам молодежи НКР. В рамках программ по сохранению нематериального культурного наследия в 2016 году будут проведены конкурсы «Арцахское ковровое искусство», «Родословное древо», «Национальный танец», «Перекресток культуры». Дополнительная информация по телефону 73 38 98. Министерство культуры объявляет конкурс на создание символа празднеств, посвященных 25-летию провозглашения НКР. Для участия в конкурсе необходимо до 30 марта включительно представить эскиз символа в цифровом формате, описание символа и его смысл, данные участника. Итоги конкурса будут подведены со стороны Государственной комиссии по празднованию 25-летия провозглашения НКР. Для автора символа победителя учреждения на премия в размере 350 тысяч драмов. Дополнительная информация по телефону 73 43 88. О погоде. В среду 16 марта на территории НКР ожидается облачная погода, осадки в горных районах в виде снега. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Термометры покажут минус 1, плюс 3. Ночью, днем 3,7 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.